и выполнена с таким самообладанием, что оставалось только позавидовать. Кажется, он плакал. Тихонечко и по-детски. Вернее, по-щенячьи, поскуливая. Я сделала вид, что не заметила этого. «Извините», — прошептал он. «Просто столько всего навалилось». «Ничего», — кивнула я ему ободряюще. «Только нам с вами некогда заниматься плачем, Ярославны. Давайте постараемся все проанализировать». «Хорошо», — сказал он. «Вы ведь мне поможете, Таня?» Ну что я могла поделать? Передо мной сидел отчаявшийся, постаревший человек. И как ни крути, помочь ему могла только я. Мне пришлось согласиться на дальнейшее расследование. Конечно, первым делом я попыталась связаться с Алиной. После моих долгих телефонных уговоров она все-таки разрешила мне приехать. Чернецов поведал ей, что нанял меня для расследования. Это было глупостью с его стороны, поскольку Алина была довольно умной и быстро смекнула, что именно я и являюсь той сволочью, которая подглядывала за ней в дверную щелку по просьбе ее мужа. Вполне естественно, что я не вызвала у нее симпатии. Холодная приветливость Алины убивала на повал. Выглядело это примерно так. Я, конечно, поговорю с вами из вежливости, но не рассчитывайте на многое. Я сделала несколько попыток добиться хоть какого-то контакта, но все было тщетно. Фактически, Алинина поведение говорило об отказе разговаривать. На все интересующие меня вопросы она или отвечала, сжав зубы, односложно и не очень внятно, или просто пожимала плечами. Наконец, ей прискучила эта игра, и она совершенно невежливо встала, всем видом показывая мне, что аудиенция закончена. И все-таки мне удалось узнать, пусть немного, но кое-что полезное. Во-первых, я узнала адрес жены Михаила. Во-вторых, крайне нелюбезно, но все-таки Алина сказала, что последнее время он чего-то очень опасался. Она даже рекомендовала ему обратиться к психоаналитику. Но он сказал, что это здесь ни при чем, просто ранее он ввязался в историю. Тут он оборвал речь на полусловие, и больше они к этому не возвращались. Про историю их отношений она отказалась особенно распространяться. Но я поняла, что они вместе учились в художественном училище. Влюбились, но не поженились, а даже наоборот, поссорились. Причем так глупо, как это свойственно только очень молодым и горячим натурам. Предлог для ссоры был из серии «Ты меня не понимаешь» и перерос в глобальный конфликт, так незаметно и прочно, что бедный Михаил с горя сел на иглу, в чем ему очень помогла его нынешняя супруга, работавшая медсестрой и питавшая к нему пламенную страсть. Позже он на ней женился. Алина тоже вышла замуж, и они очень долго друг друга не видели. Встретились случайно на какой-то выставке, и прежняя любовь вспыхнула снова еще более сокрушительной силой. Обычная история, таких много. Так что, вытянув клещами из Алины все, что можно, я отправилась дальше, а именно к той самой супруге Михаила. Я вошла в изрядно заплеванный подъезд, в очередной раз порадовавшись, что в моем доме нет мусоропровода, потому что в этом доме он был, о чем свидетельствовали горы мусора на каждом этаже, и от запахов, царящих здесь, можно было навечно потерять аппетит. В лифте, призванном отвезти меня на требуемый 9-й этаж, тоже было муторно находиться. Во-первых, наши лифты уже давно используются исключительно как общественные туалеты, а во-вторых, они почему-то так дребезжат и скрипят, что сразу становится страшно, что сейчас ты либо застрянешь между 5-м и 4-м этажами и окажешься замурованным и вынужденным терпеть зловоние довольно долгое время, либо и вовсе полетишь вместе с лифтом в шахту, не успев ни с кем попрощаться.